166. Можно пересчитать рупии и сбиться на счете ан. Явление итога будет также неверно. Потому протолкнетесь лишь полную мерою. Полная преданность есть передача сознания по иерархии. Как нагнетенный парус уносит груз ценный, так напряженное сознание уносит за пределы опасности.